Глава 7. Мнительность. Беспокойство о том, что подумают о нас окружающие, боязнь сделать что-то не так, постоянная неуверенность в себе – все это проявление мнительности. Мнительность – это патологическая склонность к болезненной подозрительности, беспочвенная недоверчивость и привычка видеть опасность там, где ее нет. «А что же обо мне подумают? А что же я сделаю?» – вопрошает мнительный голос в нашей голове. У некоторых она зашкаливает настолько, что полностью их обездвиживает. Что люди подумают, если я вдруг в свои 35 начну учить английский? Они скажут, куда ты лезешь, стыдно, и в итоге ты отказываешься от реализации желаемого. Мнительность – причина того, что мы топчемся на месте. Но главное ощущение, которое она порождает, это постоянная тревога. Даже если мы установили режим, способствующий восполнению ресурса, у нас налажены отношения с семьей, мнительность вновь и вновь может пожирать нашу энергию. Как проявляется мнительность? Проверь, свойственно ли тебе следующее. Страх неуместного поведения. Ты держишь себя в руках и боишься как-то не так себя повести, опасаешься, что о тебе подумают неправильно, что у людей сложится ложное впечатление о тебе. Страх негативной оценки, полученной от авторитетного человека. Неуместное фантазирование и проигрывание в голове всевозможных негативных ситуаций. Страх жизни, борьба, готовность к обороне, постоянное пребывание в состоянии борца. Неумение жить здесь и сейчас – настоящий момент времени. Внутреннее беспокойство и неуверенность в себе. Стремление предугадать негативные ситуации. Страх перед непредсказуемостью жизни. Тебе сложно пойти в неизвестность. Туда, где непонятно, что ждет за поворотом. Нездоровая потребность в получении гарантий. Тревога по поводу болезней, хроническое напряжение в теле, внутреннее эмоциональное давление. Отсутствие внутренней опоры, боязнь перемен, тревожность в социуме, страх потерять близких, чрезмерная ревность и обидчивость. Мнительность действует как мешок песка, брошенный в ручей. Она стопорит движение живого потока. Первый способ избавиться от мнительности – понять, что мнительность в своей основе – это сверхспособность. Удивительно, но другое ее название – гиперчувствительность. Мнительность можно сделать союзником и заставить работать на себя. Улавливать оттенки эмоций других людей – большой дар. Нужно только научиться им пользоваться и развить в себе следующие навыки. Распознать свои чувства. Понимать и уметь называть чувства и состояние другого человека. Вникать в мотивы окружающих, в их внутренние переживания, уметь встать на место другого человека. Например, если ты не понимаешь, что злишься, то просто ощущаешь страшное давление, идущее изнутри. Но стоит назвать эту эмоцию ее именем – злость, как она попадает в зону твоего контроля. Развив себе эту суперсилу, мы начинаем лучше понимать и свое состояние, и считывать эмоции других людей, а также управлять своей реакцией на эмоциональные проявления окружающих. И тогда не мнительность будет управлять нами, а мы сами станем хозяевами своих чувств. Неуверенность в себе означает непринятие какой-то своей базовой потребности. Это отказ от необходимого, будто оно тебе вовсе не нужно. Надо расчистить в своем сознании пространство, чтобы впустить в него мысль о реализованной потребности. Второй способ избавиться от мнительности – повзрослеть, то есть признать тот факт, что мир не крутится вокруг нас. Повзрослеть значит понять, что мы имеем полное право пробовать новое, ошибаться, мир из-за этого не рухнет, не добиваться чьей-то симпатии, позволять другим людям иметь свое мнение. Кто-то считает тебя глупой или странной, но это всего лишь мнение человека, который в плохом настроении думает одно, а в хорошем совсем другое. Ты – часть мира, и один провал еще ничего не значит. Ни у кого не получалось достигнуть больших высот с первого раза. Любой достойный результат рождается вследствие долгой и трудной работы. Полученный опыт никогда не улетает в пустоту. Он всегда накапливается. Ничто не может причинить тебе столько зла, как твои собственные мысли, и ничего не может исцелить тебя так, как они. Но целительные мысли должны совпадать с нашими желаниями и действиями. Будь честной с собой. Это работает по такой схеме. Думаю, говорю, делаю. Нужно, чтобы все эти три элемента не противоречили друг другу. Например, я хочу быть руководителем, но думаю, что для руководящей позиции нужно иметь опыт работы в 10-20 лет. Пройти долгий путь. Поэтому я работаю менеджером младшего звена, надеясь, что кто-нибудь меня заметит и повысит. Для того, чтобы быть руководителем, нужно понять, что делает руководитель, как он мыслит, как себя ведет, и вести себя так же. Или другой пример. Ты ненавидишь своего мужа и думаешь о нем не пойми что, но при этом говоришь ему: «Ты же мой хороший, как я тебя люблю». Что происходит? Закон жизненного баланса нарушается, ты обманываешь саму себя и сама чувствуешь свою ложь. И никто не может это исцелить, кроме тебя самой. Только твоя честность с собой способна избавить тебя от мнительности. В жизни может произойти то, к чему мы совершенно не готовы. Но только от нашего состояния и нашего восприятия произошедшего зависит то, как мы выйдем из неприятной ситуации. Например, ты тревожишься за безопасность своих детей. В этом случае нужно вместо того, чтобы посыпать голову пеплом и мучить себя тревожными предчувствиями, сесть и проанализировать, что ты можешь сделать, чтобы дети были в безопасности. Что от тебя зависит, а что не зависит. Например, не в твоей власти предотвратить падение метеорита или автомобильную аварию. Пойми это, доверься миру и Богу, ведь то, что должно произойти, произойдет вне зависимости от того, тревожишься ты из-за этого или нет. А вот на то, что зависит от тебя, ты можешь повлиять, и это тоже нужно понимать. Путь исцеления мнительности. Шаг первый. Опирайся на логику. Составь список событий, которые могут произойти, пусть даже самый нереалистичный. Определи вероятность того или иного события и распиши, как ты будешь разбираться с последствиями конкретной проблемы, если она вдруг все-таки возникнет. Шаг второй. Доведи страх до абсурда. Мы уже об этом говорили. Представь, что какое-то событие не просто произошло, а реализовался наихудший вариант. Если тебя от этой картины бросает в дрожь и волосы встают дыбом, то нужно проработать этот страх отдельно. Вероятно, внутри остается какая-то болезненная заноза, которую нужно вытащить. Шаг третий. Практикуй позитивное мышление. Осознай себя хозяйкой своей жизни. Есть простая техника – надеть на руку тонкую резинку. И когда приходит негативная мысль, натягивать эту резинку и шлепать ей по запястью. Таким образом выстраивается связь между мозгом и телом. Негативные мысли вызывают боль. Мозг понимает, что негативное мышление травмоопасно. Шаг четвертый. Учись расслабляться, используя телесно-энергетические практики. Взращивай ресурс, без него ничего не получится. Шаг пятый. Формируй образ успешного человека через развитие чувства собственной целостности. Принимай чувство собственной целостности и реализованности. Разреши себе быть. Господь уже это тебе разрешил, а ты сопротивляешься. Если бы тебе нельзя было проявляться, то тебя бы здесь не было. Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, нужно довести все эти шаги до автоматизма. Если просто думать об этом и ничего не делать, это будет сжигание мыслетоплива, которое ни к чему хорошему не приведет. Мысль должна воплощаться в действие. Для этого она и нужна. Стиль жизни можно изменить к лучшему, если делать следующее. Общаться с близкими по духу людьми, заниматься саморазвитием, обучаться новым навыкам. Бороться со страхами и тревогами с помощью, например, рисования или ведения дневника. Не забывать о том, в чем смысл твоей жизни, и периодически напоминать себе о своих целях, формировать привычку видеть перед глазами свою доску стратегий, взращивать веру в себя, прорабатывать излишнюю эмоциональность, любить себя и повышать самооценку, противостоять сторонним манипуляциям. Ты – хозяйка своей гиперчувствительности и сама можешь выбирать то состояние, которое тебе необходимо. Разреши себе чувствовать.